Брайтон — городок на берегу Ла-Манша, в котором Санечка безвылазно сидела с 2013 года. Типичный английский курорт. Серые, запыленные улицы, несколько пабов, где подают горький стаут и неизменные рыбные палочки, утлая пристань с закрытыми на зиму каруселями, блошиный рыночек у церкви, ревматичное колесо обозрения. Единственная достопримечательность, куда Санечка потащила маму сразу после приезда, экзотический, словно с жестянки из-под чая, королевский павильон в индосарацинском стиле. Зефирные купола, оттенок слоновой кости, ажурные восточные арки, тонкие минареты. Шикарно, броско, в угоду экстравагантным вкусам заказчика, принца Уэльского. «Пикчуреск», — ехидно констатировала дочь, поплотнее запахиваясь от морских ветров в непромокаемую рыбацкую куртку, скрывавшую округлый шестимесячный животик. Виновник ее положения Тася был незнаком ни лично, ни заочно. Об отце ребенка Санечка не распространялась. За год на чужбине она загрубела, опростилась, даже беременность ее не смягчила. И не скажешь с виду, что ученый-преподаватель. Толстовка на полтора размера больше, чем нужно. Мешковатые брюки. Вороные пряди накручивала на хитроумную гибкую резинку бублик так, что на затылке стояла торчком кудлатая гулька. «Ты, надеюсь, когда лекции читаешь, по-другому одеваешься?» — не сдержалась Тася. На что дочка закатила зеленовато-голубые насмешливые Васины глаза и снисходительно ответила. «Мам, не занудствуй. Времена изменились. Завтра в кампусе сама все увидишь». Университет изрядно отличался от ожиданий Таси, представлявший себе нечто солидное, вроде Оксфорда или Кембриджа. Идеальные, травинка к травинке лужайки. Вот и все, характерно британское. Никаких тебе хищноватых готических громад или чопорных викторианских фронтонов. Скопление современных белых и коричневых коробок с вертикальными прорезями окон. Самый старый корпус из потемневшего красного кирпича. Внутри лаконичных сооружений, помимо разноразмерных классов, забитых техникой лабораторий и неуютной библиотеки с неживой аквариумной подсветкой, обнаружились многолюдные рекреационные зоны, обставленные разноцветными креслами и пуфами, кафешки. В меню одни несъедобные треугольные сэндвичи, будто из мокрого картона. И особая гордость кампуса — тренажерный зал. И еще прачечная, господи! Надо же, — изумлялась Тася, — город в городе. Повсюду сновали студенты. При беглом взгляде на их клетчатые рубашки, розовые челки, рваненькие джинсы и плотные лосины, натянутые со страшной силой на желейные бедра размера по меньшей мере XL, Тася поняла, что имела в виду дочь, говоря о новых временах. Вероятно, нет дела продвинутой молодежи до внешнего вида преподавателей. Целью посещения кампуса, помимо скоротечной экскурсии, было знакомство с Еленой Аркадьевной, 20 лет как отзывавшейся на томное на выдохе имя Хелен, научная руководительница Санечки. «Мамуля, нам потрясающая тетка. У меня сейчас все от нее зависит. Да если б не она, мне бы грант не дали!» — тараторила Саня по пути к кабинету. Вообще, с момента встречи в лондонском Хитроу дочь говорила исключительно о своих студиях, а о личной жизни — молчок. За компьютером, обложившись раскрытыми учебниками, сидела отнюдь не томная, но жилистая и рукастая женщина в простой белой футболке. Тасина ровесница. В глазах заводное какое-то мальчишеское бесстрашие. Обменявшись приветствиями под водянистый кофе, набились в ее крохотный электрический автомобильчик, приносивший, по заверениям хозяйки, сплошную пользу экологии. Каждый раз, когда шустрая бесшумная машинка подпрыгивала на лежачих полицейских, Хелен фыркала, как ежиха, и довольно ухмылялась, радуясь набору скорости. Доехали до Санечкиного обиталища. Узкой трети сыроватого двухэтажного дома с клочком газона размером с коврик для ванной. Для гостей дочь открыла шардоне, себе плеснула яблочный сок. Настрогала созревший до рыжины чеддер, высыпала в миску пресные крекеры и засуетилась над плитой, пообещав сообразить за 20 минут настоящую китайскую лапшу. Тася попыталась вмешаться, мол, посиди, не хлопочи, тебе надо отдыхать. Но Санечка сказала: ерунда, всего делов-то. Ингредиенты на сковородке смешать. Хелен щурясь потягивала вино. «Мою маму тоже звали Еленой», — сказала Тася, чтобы нарушить подзатянувшееся молчание. Научница внезапно оживилась. В бокал ей попал солнечный зайчик и, блеснув, исчез. «Как же? Елена Мартынюк. Знаю». «Ну и ну. Как-то. Вряд ли Санечка рассказывала, она никогда судьбой родной бабушки особенно не интересовалась. А если не секрет, откуда?» «Диссертация», — сообщила Хелен со значением. «Моя тема — гражданские письма во власть как механизм обратной связи в авторитарных режимах. А ваша матушка подписала письмо 300 против Лысенковщины». «Как? Вы не в курсе?» «Нет, Тася не знала. То есть только в общих чертах, по книжкам Дудинцева и Гранина». Хелен с преподавательским азартом принялась рассказывать. Начиная с 30-х годов в советской биологии владычествовал дремучий сатрап по фамилии Лысенко, напористый агроном из народа, вдохновенный враль и невежда. Пользуясь безграничной поддержкой в верхах, соорудил причудливую идеологическую конструкцию — мичуринскую биологию, творческий дарвинизм. Якобы подлинно диалектика материалистическое направление в биологической науке в пику западному идеалистическому висманизму-морганизму. Густапсовая ересь. Отрицание постулатов классической генетики естественного отбора. Непрошибаемая вера в то, что новые виды можно получить методами воспитания. Тот самый тезис о скачкообразном зарождении нового в недрах старого, который так нравился товарищу Сталину. Колоссальные растраты в тщетных попытках вывести по всему Союзу доселе невиданные сорта ветвистой пшеницы. Инакомыслящих давили. На биологов, допускавших критику фантастических построений Лысенко, набрасывалась, заходясь визгливым лаем, свора его приспешников, таких же безграмотных шарлатанов, обвешанных орденами и научными титулами. Выжимали несогласных из университетов, травили, клеймили реакционистами и защитниками империализма. «Славься, академик Лысенко! Но законы природы не переиначишь, будь ты 100 раз демагог. Ветвистая пшеница подло не всходила. Жирномолочные телята не воспитывались ни в какую. Не выводились, как ни странно, и новые породы кур путем переливания крови из одной птицы в другую. Многие ученые на свой страх и риск слали в высшие инстанции встревоженные письма, которые, впрочем, оставались без ответа. Требовались решительные действия. Нечто экстраординарное. По инициативе сотрудника Ботанического института Лебедева был создан хорошо аргументированный изобличительный текст, собравший без малого 300 подписей. Не только биологов, физиков, химиков, геологов. Беспрецедентное междисциплинарное усилие. И вот Как следовало из эмоциональной диатрибы Хелен, присутствовала в этом списке и Тасина мама. Конечно, одно лишь коллективное письмо не могло ничего изменить. «Да и возможным оно стало только после смерти Сталина», — подытожила Хелен. И тонкие черты ее длинноносого костистого лица серьезно заострились. Но какой-то важный барьер был пробит. Лысенко сняли с поста в Академии сельскохозяйственных наук. Редколлегии журналов все чаще пропускали критические статьи. В конце 50-х кое-где даже исследования генетики возобновили. Аккуратненько. «Вот», — вклинилась Санечка и выдрузила на высокий барный стол глубокие тарелки с лапшой, обсыпанной кунжутом и колечками красного стручкового перца. В этом жирном блюде всего было слишком. Одновременно и солоно, и приторно, и остро. Чересчур остро. Особенно для беременных. «Санечка, а тебе сейчас такое точно можно?» — осторожно спросила Тася. «Мне хочется», — надулась Санечка. «Вкуса во втором триместре почти не чувствую. Так хоть не кажется, что жую поролон». «Нет исследований, которые подтверждали бы вред острого для беременных. Доказательная медицина это отрицает», — заявила Хелен, наматывая красноватую лапшу на вилку. «Наоборот, капсаицин из чили перца стимулирует работу сердца, прочищает сосуды. Подумать только, какая осведомленная дама. Интересно, у самой-то дети есть?» Тысячелетний женский опыт никто не отменял. «Но ведь с его помощью даже роды вызывают», — возразила Тася. Дочка с научницей переглянулись, словно Тася из непроходимого своего невежества нагородила вздор, вроде того, что кактусы, помещенные рядом с компьютером, поглощают радиацию. «Глупости. Сказки бабок-повитух», — усмехнулась Саня. «Роды запускаются гормонами, а не едой. Хочешь, дам литературу?» Она указала на журнальный столик, где высилась стопка англоязычных книг о беременности. Уязвленная Тася уткнулась в тарелку. Она безуспешно остужала прохладным вином обожженный рот, думая, как бы справиться со своей порцией. Хелен невозмутимо попробовала лапшу и посмотрела на Санечку с отчетливым намерением что-то сказать. Но дочь тут же вытянула руку вверх, пошарила по полочке и без лишних просьб передала научнице алую липкую бутылочку. Хелен удовлетворенно кивнула и, перед тем, как полить лапшу соусом, сняла у Санечки с черной толстовки приставучую нитку, по-матерински нежно коснувшись ее тугого животика. Тасе стало грустно. «Мамуль, у Хелен к тебе есть просьба», — сказала Саня. «Саша, ради бога, давай не будем маму напрягать», — затрясла Хелен седой челкой. «Нет, маме будет совсем нетрудно. Мамуль, ты же можешь взять с собой в Питер книгу?» Признаться честно, ужасно хотелось отказать. Но Санечка же говорила, что от Хелен у нее многое зависит. И, подавив желчную ревность, Тася сказала. «Возьму, конечно. Что за книга?» Хелен потянулась к стаканчику с зубочистками. «Отцовская Библия. Красивая, иллюстрированная. Я в детстве картинки разглядывала перед сном. Когда переезжала 100 лет назад, папа настоял, чтобы я взяла ее с собой. Считал, что она меня хранит. Я с ним говорила недавно, он у меня уже старый, хворенький. Попросил при случае привезти». Тася подлила себе вина. «Поди ж ты, хворенький папа просит дочь вернуть дорогую сердцу Библию. Но не спроста ведь. Значит, чувствует, близится страшное. Веет гнилью, идет на него сырое потустороннее марево. Ничего общего, не имеющее с обыкновенными мирскими туманами и всепроникающей влажностью. от которой у Санечки в душевой неровными пятнами расползался по кафелю черный мохнатый грибок. А она, эта Хелена, не думает к нему ехать, ищет оказию. Как-то не по-людски. Но ничего из своих размышлений Тася, разумеется, не высказала. Пробормотала: «Да, в чемодане полно места, мне не в тягость». Санечка радостно хлопнула в ладоши и в завершении вечера выковырила из морозилки обледенелый контейнер с мороженым. Означенную Библию, основательно запакованную, Санечка привезла на следующий день. Тася поддалась искушению и тайком вскрыла плотный оберточный пергамент. Взгляду предстал тяжеленный, килограмма на три, затрепанный том в черной коже с золотым тиснением. Православный крест с косой перекладиной. Тася бережно приподняла обложку. Пряный запах истлевающей бумаги. Надтреснутый корешок, обмусоленные уголки. Библия или книги священного писания Ветхого и Нового Завета, Санкт-Петербург. Синодальная типография. 1913 год. Вытянутый шрифт, отпечатанный в две колонки текст. «И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку». Тасю не удивить столетними фолиантами. В отцовской квартире хранилась обширная библиотека. Пылились там и досоветские издания, которые Тася время от времени продавала на Авито. Не столько ради денег, их едва бы хватило на булавки, сколько из убеждения, что у каждой книги должен быть любящий, преданный читатель. И все-таки надо признать, что эта дряхлая Библия внушала трепет. Через каждые две страницы — монохромная иллюстрация, выполненная мелкой штриховкой, наподобие немецких гравюр. Длиннокрылые курчавые ангелы с отрешенными лицами. Белый голубь летит к берегу, заваленному телами мертвых грешников. На заднем плане высится ковчег, Вавилонская башня, истребление Содома. Будоражит, даже пугает. Неудивительно, что Хелен помнит, как ребенком разглядывала картинки. Глаз не отвести. Тася сделала несколько фотографий и отправила мумочке. Тот отозвался незамедлительно. «Восторг! Покажи еще!» После вечера в издательстве, неуклюже срежиссированного Нелли, Тася поддерживала с мамочкой пунктирную прерывистую переписку. То он аудиозапись ей пришлет, надекламирует что-нибудь из Бродского или Тарковского-старшего, то она поделится снимком из поездки, милым, пустяшным, найденным среди камешков на пляже бутылочным окатышем или лохматым домом, заросшим багряным плющом. Сообщения посылали тоже. Мумочка чаще. Теплые, добрые слова. И обращался к ней, как в юности. «Душенька моя». Мысленно Тася все время возвращалась к разговору на террасе. Их с Эммануилом разделяла непрожитая жизнь. Словно они стояли, глядя издалека друг на друга на разных берегах полноводной реки. О супругах тогда умолчали. Тася почему-то была уверена, что Эммануил холост. Но побеседовали о детях. Тася похвасталась достижениями Сани. Мумочкина дочь, оказавшаяся, к слову, не Таисией, а Анастасией, трудилась, следуя затейливому завитку судьбы, ботаником-селекционером. Тасю так и тянуло что-нибудь написать ему в ответ. Но из-под пальцев непроизвольно лезли проклятые литературные штампы, которые она, поколебавшись, безжалостно стирала. Хуже обстояло с воображением. Там они с мумочкой, молодые, безрассудные, сбегали то в Индию, то в Италию, точно герои пошлейших романов. И изгнать эти небылицы из головы не представлялось возможным. В реальности ни о каких совместных путешествиях, ясное дело, речь не заходила. Зато договорились по приезде покормить собак, отчего у Таси мимолетно вспыхнула в душе какая-то зарница, не сумевшая, правда, высветлить навалившуюся в Брайтоне пасмурь. Здесь, положа руку на сердце, было тоскливо. Всего за 3 дня Санечка присытилась интенсивным общением с мамой и спряталась в университете. До приезда сюда Тася нафантазировала себе всякого приятного, как они будут вместе гулять, обсуждать сокровенное, женское. Тася поможет, расскажет, подготовит дочку к предстоящей ослепительной, самой страшной в жизни боли и еще большему счастью рождения. А нет. Санечка улепетывала на рассвете, проглотив порцию замоченной на ночь в молоке в вязкой овсянке с орехами. Возвращалась поздно, когда Тася, начитавшись модный в прошлом году донный тарт, уже готовилась ко сну. Днем, предоставленная себе Тася, немного работала за ноутбуком, но в основном занимала себя прогулками по галечному пляжу. Ее, без конца теребившую кольцо на пальце, одолевали безотрадные думы. Была семья. Нормальная, дружная. Папа, мама, дочь. 3 вершины. Говорят, треугольник — самая устойчивая фигура. Гляди-ка, и нет ее. Да, с Васей развелись. Но Санечка... Не хотелось. Так не хотелось Тасе признаваться себе в том, что она... пожилая, в сущности, тетка одна, что опять никому не нужна, как тогда, когда сидела 14-летняя, богооставленная, съежившись в кресле в день маминых похорон. С чего вдруг это отчуждение? Где промахнулась Тася? Чем обидела? Не наказывала дочь никогда. Чуть что, какая размолвка, закрывалась от маленькой Санечки в комнате, потом конфликт сходил на нет. А может, нужно было больше разговаривать? И не сбегала бы теперь взрослая дочь, не уклонялась бы, вильнув куцым пучком от расспросов. Да откуда ж Тася знала, как себя вести? Кто научил бы ее материнству? А теперь даже в качестве будущей бабушки не востребована. И за советом, в случае чего, Саня, небось, не к маме побежит, а к Хелен с ее так называемыми исследованиями и кретинской доказательной медициной. 2 недели непрекаянная Тася раздирала себя этими мыслями. Вечер накануне отъезда она тоже провела на берегу. Спустилась к воде, свернула направо, прошла 200 метров вдоль пляжа. Присела на глыбу замшелого волнореза, колкого от вросших ракушек. Ей нравился этот соленый вид. Поодаль, в холодных водах пролива, стоял каркас сгоревшего 3-ярусного пирса. Сквозистый на просвет остов, собранный из тонких свай. На фоне меркнущего неба он выглядел чернильным чертежом. Кажется, она заплакала. Жалкое, неведомо откуда взявшееся ощущение неустойчивости, предчувствие одинокого заката. И зачем развелись в самом деле? Не мешали ведь друг другу. И все. Доживай свою жизнь без страховки. Сколько еще? 10 лет, даст Бог. Как безнадежно и бессмысленно мечтать о чем-то новом. Тася достала телефон. Напишет Васе. И гори оно все огнем. Наверняка и ему без нее пустовато. Вдруг над разрушенным пирсом пробудился вихрь. Неизвестная материя, похожая на темное зернистое облако, четко обведенное по контуру, то сгущалось, то редело. Сливалось воедино и тут же с шелестом распадалось, как фейерверк, на отдельные черные точки. Но затем вновь собиралось, зыбилось, катилась волнами разной плотности, рисовала в сумеречном небе невозможные фигуры, роилась, закручивалась в танце даже, то была овеществленная зримая музыка, сыгранная без единой ноты. Птицы. Сотни, может, тысячи. Гигантская стая двигалась как одно существо, и от этого неимоверного кружения вибрировал и рвался в воздух. Тася не знала, сколько времени провела на волнорезе. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Живая зависть на горизонте потончала, растворилась. Небо погасло. Птицы расселись по балкам, сливаясь с ветхим пирсом. Тася снова разблокировала телефон, чтобы написать. Нет, не Васе, конечно. Мумочки. С ним, а не с бывшим супругом, хотелось поделиться чудом. Но никаких слов не нашлось, чтобы передать эту дивную пернатую музыку. Придется сюда вернуться вдвоем. Тася сползла с холодного камня, встала, пошарила по карманам пальто. Монеток внутри не нашлось, и ладно. Она стащила с безымянного пальца кольцо и бросила в воду. Что-то надо мумочке отсюда привезти. Тася заглянула в единственную освещенную сувенирную лавку из тех, что теснились на пляже. Лысоватый продавец с неправильным, набок завернутым носом уже собирался закрывать кассу. Нахмурился, услышав звякнувший над дверью колокольчик. Однако нечто в Тасином лице заставило его растаять и даже улыбнуться. «Welcome, madam. How may I help you?» «Добро пожаловать, мадам. Чем я могу вам помочь?» в переводе с английского. Мадам тем временем гуляла взглядом по полкам, и все было не то. Кустарные магнитики, пивные открывашки, стеклянные шарики. Встряхнешь, и вокруг примитивной модельки королевского павильона завертится искусственный снежок. «Открытку, что ли, отправить?» «Избита?» Но эта идея возникла у Таси еще в экспрессе из Лондона в Брайтон. Она даже не откладывая вызнала тогда у мумочки адрес. Он жил на 5-й Советской. И все таки может, есть у них что-нибудь? Тася с надеждой посмотрела на продавца. «I have just seen something amazing on the beach. Birds. Do you have anything with birds?» «Я только что увидела на пляже нечто удивительное. Птицы. У вас есть что-нибудь с птицами?» в переводе с английского. «Ха!» — просиял англичанин. «Those are starlings. This is called murmuration. Give me a moment». «Ха! Это дрозды и называется мурмурацией. Минуточку!» в переводе с английского. Сказал он и, потирая гладко выбритую щеку, затопал к дальнему углу, где громоздились в рамах какие-то постеры. Стало быть, дрозды. Черные птички с белыми звездочками на грудках. Starling. Какое красивое слово. И как он это назвал? Murmuration. Мурмурация. Из магазина Тася вышла, обнимая гравюру формата А4. Темный абрис брайтоновского пирса, над ним — знакомый крылатый вихрь. Вообще-то везти в Питер картину было несподручно. Да уж больно точно изобразил художник те воздушные метаморфозы. Сборы получились сумбурные. Тасин малогабаритный чемодан, поперхнувшись, еле вместил толстенную Библию и графику в тяжелой неудобной рамке. Ближе к ночи еще и Нелли написала. попросила найти в местной аптеке какое-то снотворное средство английского производства. «Ты чего? Да разве ж его продадут без рецепта?» — удивилась Тася. «Продадут, продадут, это БАД, на основе мелатонина. С добавками, полезными по-женски», — ответила Нелли. «Тебе и самой не помешало бы пропить курс. Действует мягко, ну и в нашем возрасте не лишнее». Три аптеки обошла Санечка и добыла-таки искомый БАД. Тася вроде и обрадовалась. Сказать по правде, она ничего не купила Нелли, кроме дешевенькой камеи с местного антикварного развала. Однако в голове заворочились невнятные сомнения. Ввозить в страну неизвестные таблетки? Не отнимут ли на границе? Даже в интернет полезла проверить. Вроде для личного пользования лекарства можно, хотя психотропные нельзя. А вдруг это оно? Тася поделилась тревогами с дочкой. Но Санечка, последние 2 часа жизни, положившая начёс по аптекам и решившая, видно, что подвиг ее был воистину геракловых масштабов, не выдержала и рявкнула. «Мам, не придумывай!» Тася сдалась. Винтила пластмассовый пузырек с капсулами в чемодан. «Действительно? Чего это она?» «Нервы. Просто нервы». Тася жутко до холодного пота не любила летать. В аэропорт приехали рано-рано, еще до рассвета. Санечка самоотверженно провожала маму, несмотря на Тасины возражения. Сперва на электричке до Лондона, затем на экспрессе до Хитроу. И, как выяснилось, не зря. Кучерявый конопатый паренек за стойкой регистрации, жмурясь от усталости, после взвешивания ручной клади грозно объявил: «Перевес». Каких-то тщедушных 0,5 кило. Но юноша попался принципиальный. Потребовал доплатить безбожную 100 фунтов и провести в багаже. «Мамуль, давай лучше что-нибудь заберу», — предложила Саня. Они оттащили вздутый чемодан в сторонку. Тася не без труда расстегнула молнию. «Что же выложить?» «Конечно, пудовую Библию», — мелькнула первая очевидная мысль. Тася посмотрела на Санечку. Та трогательно зевала в кулачок, как в детстве. «Нет, священное писание надо доставить больному старику». «Свитера? Одежда не так много весит». Да и не хотелось Тасе забивать Санины шкафы. Она ютится там беременная в тесноте, будто хомячок в домике. На глаза попались БАДы для Нелли, тоже маловесные. Словно челночник какой-то, прости господи. Этому привези, тому привези. Ну что ж, оставалась графика с мурмурацией. Ее Тася после продолжительных раздумий и безрезультатных попыток вытащить из рамки отдала дочке. Санечка сунула сувенир под мышку и пообещала как-нибудь привезти. Тася кивнула с упавшим сердцем. «Когда там дочь в Петербург соберется? Ей скоро рожать. Это Тасе следовало бы к ней снова приехать. Да только на роды Санечка ее не позвала».